Айлин. Я боролась со своим желанием изучить его, провести рукой по мощной груди и каждому шраму. Я смогла бы сдержаться, не прикоснись он ко мне. Но Лайон, сам того не зная, послал к черту мой контроль, и все мои убеждения окончательно рухнули под натиском его губ. Я поняла, что мы оказались в его спальне лишь тогда, когда мои ноги снова коснулись пола, а спина оказалась прижата к стене. Мужские руки быстро боролись с пуговицами на моей рубашке, а губы жадно скользили по каждому участку обнаженной кожи. Я понимала, на что иду. Знала и хотела. Хотела узнать это с ним, с Лайоном Уэйдом, с мужчиной, с влечением которому я была бессильна бороться, с мужчиной, в которого была влюблена. «Ты будешь жалеть об этом, Мэйлин». Его хриплый шепот отключал мой рассудок. «Я знаю», — прошептала на выдохе, когда его руки начали откровенное путешествие по моему телу и коснулись меня там, где ко мне никто никогда не прикасался. Я действительно знала, что совершаю ошибку, но я хотела ее совершить. Мое осознанное сумасшествие меня тянуло к Лайону, заставляя испытывать дрожь только от его близости. Я до безумия хотела узнать, что значит быть во власти этого мужчины. Хотела. Сама. «Ты этого хочешь?» — прошептал он прямо в губы, пока его пальцы продолжали эту чувствительную пытку. «Этого, Мэйлин?» «Да, да». Я повисла на его плече, кусая и царапая его разгоряченную кожу. Он знал, куда прикоснуться, чтобы мое тело спешило к нему навстречу. Я оказалась в руках искусного мастера, который отлично знал женское тело. Мокрая, холодная одежда уже не сковывала движения ни его, ни мои, и была раскидана по полу. Осталась только страсть, горячая и обжигающая. Его запах лишил меня рассудка и проклятие. Кто бы что ни говорил об этой стороне жизни, но все решает касание и запахи. Именно они опьяняют получше любого алкоголя. Именно прикосновение горячих рук и губ к обнаженной коже вызывают внутри сумасшедший взрыв эмоций. Нежных, жадных. Мне казалось, что Лайон изучает меня и одновременно с этим сводит с ума своими откровенными ласками. Я чувствовала его возбуждение, и это распаляло меня еще сильнее и не пугало. Я верила ему, знала, что он не обидит. «Стол? Кровать?» — прохрипел Лайон, прикусив меня замочку уха. «Я постараюсь быть нежным везде». «Ты...» Это все, что я смогла ответить, ощущая дикое желание чувствовать его. Он выбрал стол. И с этого дня я определенно полюбила этот предмет интерьера. Я касалась его обнаженной кожи руками, врезалась в нее ногтями, скользила по мощной фигуре, с жадностью изучая каждый участок мужского тела, кусала эти губы с привкусом кофе и табака и желала одного — стать его, принадлежать ему не на одну ночь. Даже резкая боль, пронзившая тело, когда он оказался внутри и разрушил тонкую преграду, не погасила внутри этот огонь. Лайон не торопился, стараясь заглушить ее, заставлял меня забыть о ней. Его прикосновения были настоящей пыткой, мучительными, желанными, уверенными и настойчивыми. «Ты нуждаешься во мне, Мэйлин?» — спросил он, увеличивая темп. «Да, да». Закрыв глаза, я наслаждалась каждым движением. Удовольствие обострялось с каждой секундой и стало почти агонией. Он дразнил меня, заставлял умолять его, просить о том, чего я не знала сама. «Моя», — хрипло шептал он, скользя губами по моей ноге, лежавшей на его плече. «Моя». И я не смогла сдержать крика от внезапно нахлынувшего на меня удовольствия. Утонула в нем, погрузилась с головой, слыша лишь бешеный стук своего сердца. Раздался хриплый стон, больше похожий на рев льва, моего льва, личного и до жути вредного. Лайон опустился на меня, и его губы заскользили по моему плечу, обжигая его горячим дыханием. Оба дышали так тяжело, словно убежали от всех магов мира. Он обхватил мое лицо ладонями и всмотрелся в глаза, словно искал там что-то, что известно только ему одному. «У меня нет слов». Хрипло произнес Лайон, прижавшись мокрым лбом к моему. «Я знаю 5 языков, но...» «Проклятье! Мэйлин! Я не могу найти слов!»